Меж тем, Толлифер, которому не сиделось на месте, не переставал твердить, что пора ехать, и, повинуясь его настояниям, вся компания отправилась к Арсенья. Их ввели в отдельный кабинет с фонарем. Из его огромных распахнутых настежь окон открывался великолепный вид на собор Парижской Богоматери и зеленый сквер перед собором. Но едва только они вошли, у всех невольно вырвались возгласы удивления. В кабинете не было заметно и следов приготовления к ужину. Посредине стоял лишь простой деревянный стол, и притом даже не накрытый. «Что за черт?» — воскликнул Толлифер, который вошел последним. «Ничего не понимаю. Что-то тут не то. Они ведь знали, что мы приедем. Подождите, пожалуйста, я сейчас все выясню». И быстро повернувшись, он исчез. «Право, ничего не понимаю», — сказала Эйлин. «Мне казалось, что мы обо всем договорились». Она нахмурилась, надув губы, и от этого стала еще привлекательней. «Нас, очевидно, провели не в тот кабинет», — сказал Каупервуд. «Они не ждут нас, а?» — спросил шейх, обращаясь к Мэри Голд. Но тут дверь в соседнюю буфетную вдруг распахнулась, и в кабинет ворвался клоун с чрезвычайно озабоченным лицом. Это был настоящий панталоне, длинный, нелепый, в традиционном одеянии, расшитом звездами и луной, с пышными рюшами вокруг шеи и запястий. На голове у него красовался остроконечный колпак, из-под которого во все стороны торчали пряди волос. На руках были огромные белые перчатки, на ногах несуразные башмаки с острыми носами. Уши его были вымазаны желтой краской, глаза обведены зеленым, щеки багрово-красные. Оглядевшись по сторонам с видом безумца, ввергнутого в пучину отчаяния, он воскликнул: «Ах ты, боже мой, что за чертовщина! Ах, леди и джентльмены! Это что же, право же, ни скатерти, ни серебра, ни стульев! Пардон, пардон, что же теперь делать? Пардон, меда, месье, здесь какое-то недоразумение. Сейчас что-нибудь придумаем. Эй!» Он хлопнул в ладоши и впился глазами в дверь, словно ожидая, что полчища слуг тотчас откликнутся на его зов. Напрасно, никто не показывался. Он снова хлопнул в ладоши, склонил голову на бок, прислушался. Но из-за двери не доносилось ни звука. Тогда клоун повернулся к гостям, которые, наконец, поняли все и отступили к стенам, чтобы дать ему место. Приложив палец к губам, клоун подошел на цыпочках к двери и прислушался. По-прежнему ни звука. Он быстро нагнулся, припал к замочной скважине, сначала одним глазом, потом другим, обернулся к гостям, скорчил невероятнейшую гримасу, снова приложил палец к губам и опять приник к замочной скважине. Наконец, отпрянув от двери, он шлепнулся на живот, но мигом вскочил и попятился, уступая дорогу чинной и деловитой процессии официантов, которые появились из распахнувшихся дверей, неся скатерти, блюда, подносы с серебром и бокалами. Они быстро принялись накрывать на стол, не обращая внимания на прыгающего вокруг и безумолку болтающего клоуна.